Глава вторая. Венеция. Ночь. Неожиданные, неровные, приглушенные, тихие, словно доносящиеся из самой глубины моря и сознания, раздаются прерывистые звуки гитары. То, что предстает сейчас перед нашими глазами, похоже на видение. Чудесное видение. Пустынная площадь Святого Марка залита водой. Бескрайняя площадь с неповторимыми портиками и дворцами и смывающими колонны прямоугольным озером. Через площадь проложены высокие и узкие пешеходные мостки. На площади никого. Некоторое время спустя в этом самом загадочном на свете городе вдали, на узеньких мостках, из ночной темноты появляется Фред Баллинджер. Он идет короткими шажками, с трудом, неуверенной стариковской походкой. Фред поднимает взгляд и замечает на противоположном конце мостков величественную женскую фигуру. Они движутся друг другу навстречу, единственные люди в сказочной затопленной Венеции. Они уже совсем близко, скоро они встретятся. Фред с плохо скрываемым удивлением пристально смотрит на женщину. Ростом она 1,85 м. Писаная красавица, черноволосая, зеленоглазая, кажется, женщина не настоящая. На ней цельный купальник, через плечо лента с надписью «Мисс Вселенная». Она идет по мосткам неестественной походкой, как ходят топ-модели во время важных показов. Совсем скоро они встретятся. Мостки узкие, не шире метра, поэтому, чтобы пройти и не оказаться в воде, обоим приходится повернуться боком. При этом они неизбежно дотрагиваются друг до друга. Пышный бюст мисс Вселенной слегка касается тощей груди Фреда Баллинджера. Он смотрит на нее снизу вверх, как смотрит на нечто прекрасное и недостижимое. Она... холодная, как и все мисс, смотрит в пустоту и не обращает внимания на двусмысленное мимолетное соприкосновение своего совершенного тела с телом Фреда. Опасность свалиться в воду остается позади. Фред и мисс Вселенная идут дальше, каждый в свою сторону. Мисс, которую мы видим со спины, удаляется, покачивая бедрами, в лунном свете, окруженной массой воды, как сомнительная мечта Дольче и Габбаны. Фред тоже шагает вперед по мосткам, его охватывает вполне понятный страх. Вода продолжает неумолимо подниматься. Она покрывает мостки, ступни Фреда, его икры, колени. Фред пытается ускорить шаг, но он стар, а вода сопротивляется. Он оборачивается и еле слышно выкрикивает имя, словно прося мисс Вселенную о помощи. «Мелани! Мелани!» Но мисс Вселенной больше нет. Она словно испарилась. Фред проходит еще немного вперед. Вода поднимается ему до груди, до шеи, до подбородка. Он в панике, он еле слышно кричит, как вдруг, к счастью...